не смогла удержаться от улыбки. Как трудно было надевать это желтое платье. А Торн умудрился вчера стащить его так, что она даже не заметила. «Надеюсь, твоя улыбка относится ко мне?» — послышался сзади голос Торна. Прежде чем она успела ответить, он обвил рукой ее талию, не давая уйти, и стал покрывать поцелуями ее обнаженную спину. Она почувствовала, как по спине поползли мурашки. «Ну, если ты и не был тому причиной, — сказала она, оборачиваясь к нему, — то теперь я дарю свою улыбку только тебе». Он притянул ее к себе и крепко обхватил руками. «Как тебе спалось?» Она слегка приподняла бровь и лукаво промолвила: «Ты хочешь снова услышать от меня, какой ты замечательный любовник?» «Нет. Девица по имени Далила уже говорила мне, что всем и каждому известно о моих подвигах». «Ой!» — неожиданно вскрикнул он, когда она ущипнула его за бок. Но он быстро овладел ситуацией. Мгновение спустя она уже лежала на спине и повизгивала, пока он ее щекотал. Задыхаясь от смеха, она прижала его голову к своей груди, удивляясь его игривому настрою. Этот человек шаг за шагом высвобождал ее из оболочки сдержанности и холодности, в которую она еще так недавно была заключена, и она не могла на него за это сердиться. С некоторой долей сожаления она решила все-таки вернуться к вопросу, который они обсуждали накануне. «Мы должны поговорить, Торн». «Что ж, давай поговорим», — вздохнул он и, приподнявшись, уселся на краю кровати. Пошарив среди одежды, валявшейся на полу, он отыскал узкие кожаные штаны и стал натягивать их на себя. Розалин смотрела на его обнаженную грудь, на спутанные длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам, и чувствовала, что никак не может сосредоточиться на том, о чем ей предстоит с ним говорить. Она предпочла бы снова лечь в постель. Собрав всю свою силу воли, она села в кровати и, обхватив руками колени, спросила: «Твой двойник ничего ужасного не натворил после того, как встретил меня? Прошу, скажи мне, что наша встреча ничего не изменила. Я бы не хотела снова очутиться с ним один на один». «Нет, он разыскивал тебя, расспрашивал о тебе у герцога Вильгельма, но ничего особенного не предпринимал. У него просто не было на это времени, Розалин. Ведь на следующий день он возвратился в Алхалу. Он повел себя не так, как на самом деле, ибо в действительности он напоил сэра Джона и потом уединился с его девицей. Но так как теперь тебе удалось увести сэра Джона в его комнату, скажи мне, ты, то есть он, развлекался с той же девицей или нашел себе другую? Потеряв тебя из виду, я вернулся в лагерь. У меня не было настроения искать себе других развлечений». Она широко раскрыла глаза. «Правда?» Он хмуро взглянул на нее, и она улыбнулась. «Хорошо. Значит, все отличие в том, что тебе не удалось провести вечер с потаскушкой. Теперь пришел ее черед хмуриться. Если нам придется исправлять именно это, благодарю покорно. Я лучше соглашусь жить в измененном мире и терпеть кислую физиономию своего братца-пуританина».